Совсем незнакомая и немножко странная была песня. И, наверное, хорошая, раз у Юли пошел по спине холодок. Мальчишки-солисты переглянулись и запели одни. Снова про рыжего коня, а потом опять хор. И как знамя летят крылья алого солнца, кони в яростном беге рвут орбиты планет, и по звездным степям мчится звездная конница. Почему же меня с вами нет? С вами нет. Фадейка опять коротко вздохнул и двинул стулом. Незнакомые Слава Охотин и Юра Кленов пели: «Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий». Когда песня кончилась, Фадейка решительно щелкнул тумблером. Не хотел он других песен. Лицо его побледнело так, что веснушки казались черными. «Ну!» – требовательно сказал он Юле. «Что?» Он взял ее за руку и утянул к окну. «Замечательная песня», – сказала Юля. «Что тут говорить?» «Вот видишь! А ты мотив запомнила?» «Немножко. Ты мне споешь потом?» «Ну, какая я певица! И слова я все не вспомню». «Я их помню, я тебе напишу! Споешь? Мне эта песня, знаешь, как нужна!» Юля поняла, что не время спорить. Бывает в жизни, что человеку отчаянно нужна любимая песня. «Я постараюсь», — сказала она. Фадейка облегченно вздохнул, как-то обмяк и стал прежним Фадейкой. Брызнул искоркой из левого глаза и предупредил: «Имей в виду, я слова тебе сегодня же напишу». «Ладно, там очень интересные строчки есть. И над дымным закатом планета Венера парашютной ракетой повисает в ночи». «Ага, а на Марсе нашу Землю видно, как у нас Венеру, тоже в лучах Солнца, только Земля голубая». Солнце скатилось за плоские гребни дюн, и голубая звезда переливалась и разбрасывала игольчатые лучи. В сторону заката и звезды рысью шел табун рыжих коней. Вожак точно выбирал дорогу, и лошади, не замедляя бега, огибали песчаные заносы. Их копыта глухо гремели закаменевшую потрескавшуюся землю, несмотря на сумерки, гривы отливали оранжевым светом. Три всадника смотрели вслед табуну. «И где они берут пищу в этих мертвых местах?» — тоскливо спросил молодой воин. Он был из лесной стороны и не мог привыкнуть к пескам и камню. «Находят», — отозвался старый дах. «Есть трава среди песков. Можно прокормиться, если все время быть на ходу, искать». «Они дикие, у них чутье», — сказал второй воин. «Не дикие, а одичавшие», — хмуро поправил дах. «Когда-то у них были хозяева. Может быть, скоро во всех краях останутся только одичавшие кони да песчаные кроты», — тихо проговорил тот, что из лесной стороны. «Может быть, если этого захотят владыки звездного круга», — проговорил старый дах и поплотнее закутался в плащ. «Владыкам звездного круга не до нас», — возразил второй воин. Он не должен был возражать командиру, но здесь, в глуши, не всегда помнили о дисциплине. Дах не ответил. Опять приближался ровный гул. Это, обходя пески, шел по каменному плато еще один табун.